Да, я понимаю вас. То же самое я чувствую в Мюнхене. Правда, во время Октоберфреста или футбольных матчей, ну, это словно другой город. Здесь бывает слишком многолюдно и порой очень неопрятно. В такие дни я предпочитаю держаться подальше от центра. Но сегодня действительно тихо и мило. Пойдемте вниз по этой улице. Они пошли по Мюнсштрассе и вскоре оказались на площади перед рестораном «Орландо». По правую руку были стеклянные двери самого знаменитого в мире пивного заведения, в котором они встретились. «Мы можем посидеть немного в Орландо, может быть, выпить кофе, а после я пойду домой, окей?» Рита взяла Антона под руку и увлекла в сторону веранды ресторана. Для Антона такое предложение, точнее, его вторая часть, было вовсе не окей, но он решил не протестовать, а просто кивнул и последовал за Ритой. Они уселись за столиком, покрытым скатертью, с забавными изображениями разных зверюшек. Официант арабского происхождения принес им по чашке эспрессо, бутылку минеральной воды, и в расширяющихся к низу правильных бокалах двойные порции коньяку. Рита произнесла традиционное прозит, по-баварски проглотив букву «И». Они выпили. Потом обсудили компанию подростков в одинаковых желтых майках, шумно проследовавшую через площадь. Помолчав немного, Рита сказала: «Антон, я не понимаю, почему сижу здесь на ночь, глядя с мужчиной, которого едва знаю? Вы имеете право считать меня легкомысленной, но, поверьте, я не такая». «Я не считаю вас легкомысленной». Антон чувствовал, как то ли от этих слов, то ли под воздействием коньяка по его телу разливается щемящее и томное ощущение приближающегося момента истины. «То же самое можно сказать и про меня». «Не говорите так. Вы ведь мужчина. Это совсем другое дело». «Да, я мужчина, но я не примитивен. Мне было нелегко подойти к вашему столу в Хоуброе. Ну, я ничего не мог с собой поделать. Это не похоже на мимолетный импульс». Антон замолчал на секунду, а потом отставил в сторону бокал с коньяком. «Знаете, чего я больше всего сейчас не хочу? Больше всего я не хочу отсюда уходить. Я не желаю, чтобы этот вечер закончился. Но я знаю, что вам надо идти, и мне бы не хотелось прослыть надоедливым парнем. Вы вовсе не надоедливый. Но мне действительно надо идти. Можно я вас провожу? У меня есть идея получше. Где вы остановились?» «В отеле «Дер Торброй», около какой-то башни». «Хорошо, отсюда пешком можно дойти. Я сама вас провожу, потому что вы гость. А потом оттуда уеду домой на такси. Идет?» «Идет». Антон и Рита дошли до Мариенплац, свернули налево и вскоре очутились возле старинного мюнхенского отеля «Торброй». Первый постоялый двор с харчевней был основан на этом самом месте еще в 1490 году. Во всяком случае, так было написано на мраморной доске, пристроенной слева от входа в гостиницу. «Ну все, моя гостиница», — сказал Антон, когда они вошли под мощный арочный свод, защищающий вход в гостиницу и подъезд к ней от капризов погоды. «А вот, кстати, такси». Ему вдруг жутко не захотелось, чтобы она так вот сразу взяла да и уехала. Он отчего-то был уверен, что случись сейчас такое, они больше никогда не увидятся. Антон решил применить секретное национальное оружие. «Рита, послушайте, в России есть устоявшаяся традиция выпивать сразу перед уходом. Мы называем это на пасашок. У нас есть примета, что если отказаться, спугнешь удачу». Рита рассмеялась. «Вы, русские мужчины, хитрые? Я не знала. Я уважаю традиции вашей страны, Антон, но больше не могу с вами оставаться. Боюсь, я вынуждена покинуть вас немедленно. Извините». «Рита, речь идет о каких-то 5 минутах. Доверьтесь мне, ресторан на углу все еще открыт. Мы зайдем туда и вернемся уже через 10 минут». «Вы только что говорили про 5 минут». «Хорошо, 5 минут. Я сейчас скажу водителю, чтобы он вас подождал, если вы мне не верите». И действительно, Антон подбежал к бежевому «Мерседесу», за рулем которого дремал седовласый мужчина неопределенного возраста, что-то сказал ему. Тот кивнул в ответ. Антон вернулся к Рите. «Итак, ваш приговор?» — спросил он девушку. «Сдаюсь, но только на 5 минут». «Разумеется, я же обещал». В итальянском ресторанчике «Фамилия», который замыслом архитектора был искусно внедрен в пристройку к гостинице, играла живая музыка. Было немноголюдно. Бармен протирал бокалы оранжевым полотенцем, увидев поздних посетителей, поприветствовал Риту, Антона и отставил бокалы. «Пожалуйста, 2 бокала коньяку», — бросил Антон и, спохватившись, вопросительно взглянул на Риту —